«Что у тебя?» — спросила нетерпеливо. «Давай, не тяни. Что тебе удалось выяснить?» «Во-первых, я не тяну», — поправил Маркин. «Во-вторых, можно я сяду?» «Садись, комедиант», — проворчал Розовский. «Хватит меня мариновать». Но Маркин решил до конца держать паузу. «В-третьих», — сказал он, — «в отличие от себя, я еще не пил кофе». «В-четвертых, я сейчас вызову Хевера Кадиша, если ты немедленно не перейдешь к делу», — свирепо заявил Розовский. Хевера Кадиш — это погребальное братство, занимающееся похоронами в Израиле. «Ты понял?» Алекс быстро оценил серьезность угрозы и сообщил деловитым тоном. «Интересующая нас машина, белый Citroën, номер 37-451-200, принадлежит очаровательному менеджеру фирмы Интер». «Белияновский?» — хмуро уточнил Натаниэль. «Именно». «И что же из этого следует?» — торжественно вопросил Маркин. Розовский хмыкнул и ничего не ответил. «Из этого следует, что организатором всех трех преступлений и исполнителем, как минимум одного из них, была Белла Яновски», — сказал Маркин и добавил. «А ты как будто не очень рад этому». «Из чего это следует, по-твоему?» «Во-первых, машина», — Алекс загнул указательный палец, «в багажник которой Габи, как ему было велено, положил револьвер. После всего. Во-вторых, мы знаем, что в деле замешана женщина». Он загнул второй палец. «Звонки по телефону. Ему и тебе». «Дама в гостинице Мацада, представившаяся сотрудницей Министерства абсорбции», — добавил Розовский. «Что за дама?» — Алекс непонимающе взглянул на шефа. «Я не говорил? В день убийства Соколовой в Мацаде была сотрудница Министерства абсорбции, якобы навещала вновь прибывших репатриантов. Показания соседей Соколовой», — пояснил тот. «Чушь собачья. Сотрудники Министерства абсорбции по гостиницам не ходят, делать им больше нечего. Они и так еле управляются. Кто в таком случае там был и зачем представилась таким образом?» «Тем более. В-третьих, женщина в гостинице. Мало?» «Да, еще и духи Клима, коими пользуется очаровательная Белла», — задумчиво произнес Натаниэль. «Тоже в пользу твоей теории». «Что за духи?» — спросил Алекс. «Эстер Фельдман, уборщица на вилле Розенфельда, показала, что месяца за два до убийства ее хозяина посещала женщина, пользовавшиеся названными мной духами», — сказал Натаниэль меланхоличным голосом. «Как мне сообщила сегодня госпожа Яновски, она тоже пользуется французскими духами Клима. Что в них такого особенного?» Маркин выразительно развел руками. «Вот видишь, — сказал он, — тут и пальцев не хватит. Купи калькулятор, — посоветовал Розовский, — все-таки конец 20 века. Плати больше. Тогда мне будет на что купить». «Так что?» — спросил Алекс. «Ты тоже так думаешь?» Розовский с сомнением покачал головой. «Понимаешь, все эти доказательства очень странные. Звонки по телефону, но они все еще не идентифицированы. Это во-первых». Словно подражая Алексу, Натаниэль тоже загнул палец. «И даже в случае идентификации можно сказать: ничего не знаю, двоюродная сестра бывшего мужа попросила позвонить и сказать то-то и то-то. Или того лучше сказать: нет, это действительно звонила Галина Соколова. У нас очень похожие голоса. Запись, между прочим, не лучшего качества». «Что же до содержания?» — Розовский хмыкнул. «Ничего преступного в нем нет». «Как? А указание Габи насчет Бройдера и револьвера?» «Ты все перепутал», — Розовский вздохнул. «Об этом говорится в показании Габи. А на записи? Ну, хочет встретиться со мной. Ну, подозревает, что муж изменяет. Все. Любой адвокат из таких, с позволения сказать, доказательств приготовит рагу и еще спляшет веселый каннибальский танец нашими черепами и черепом инспектора Аллана, если тот захочет присоединиться к такой тупоумной компании. Лоб Маркина прорезала глубокая морщина. Чувствовалось, что ему не приходили в голову аргументы против версии. Что же до аргументов «за», то и ему они вдруг начали казаться несерьезными и мелковатыми. «Это насчет твоего «во-первых», — подытожил Натаниэль. «Теперь рассмотрим твое «во-вторых». Женщина в гостинице». «Это твое «во-вторых», — огрызнулся Маркин. Впрочем, голос его звучал уже весьма неуверенно. «Неважно, пусть мое. Мне скажут, мало ли кто мог прийти в гостиницу, и в сущности будут правы. Может, какая-то женщина назначила там свидание, а с перепугу, увидев идущего по коридору свирепого мужа, влетела в первый попавшийся номер и, обнаружив в нем свеженьких репатриантов, назвала сотрудница Министерства абсорбции. Реальная ситуация». Больше ей, конечно, ничего не могло прийти в голову. Маркин хмыкнул и недоверчиво покрутил головой. «А что еще могло ей прийти в голову при виде родных перепуганных русских лиц?» Разовский удивленно поднял брови. «Ну-ка быстро, какие ассоциации возникают в твоем мозгу при словах «новые репатрианты»? Министерство абсорбции, корзина абсорбции, Машканта, Никайон, пособие отбарабанил Алекс. Машканта — это ипотечное судо, а Никайон — уборка. «Ну?» — он на мгновение задумался. «Мафия, проститутки, купленные дипломы», — подхватил Натаниэль. «Еще? Все?» «Ладно», — сказал Разовский, — «достаточно. Понял теперь?» «Нет», — упрямо заявил Маркин. «Ты что, не видишь? Это же все нужно рассматривать в связи». Чувствовалось, что он расстроился из-за почти мгновенной гибели столь стройной цепочки доказательств. «Вижу». Разовский с сомнением покачал головой. «Вижу, мой юный друг, но не люблю, когда накапливается обилие мелких косвенных улик и ни одной прямой, ни одной действительно серьезной, плюс отсутствие мотива». «Что такое косвенные улики? Это я тебе как будто только что показал». «Что-то мне во всем этом не нравится», — признался он. Алекс пожал плечами. «Это потому, — сказал он упрямо, — что тебе в этом нравится кто-то. Не следует привносить личные отношения в столь щекотливые дела». Цитата. Натаниэль Разовский. Краткие афоризмы. Том 12. «Зря иронизируешь, упрямец. Послушай, нам дадут в этом доме кофе или нет? Офра!» — рявкнул он. «Где обещанный кофе?» «Несу!» Офра медленно вплыла в кабинет с подносом. «Между прочим, — сообщила она, — я где-то читала, что один великий писатель умер от чрезмерного увлечения кофе. Но он хоть романы сочинял по ночам. Ему нужно было. А ты-то чего?» «Не помню, как его звали». «Его звали Оноре де Бальзак», — сказал Маркин. «Он любил одну польскую графиню и по ночам писал письма, полные любви и нежности». «Вот», — заявил Офра, — «вот это мужчина. Ему бы я варила кофе сутками». «Но в этом случае кофе ему просто не понадобился бы», — заметил Алекс. «Чего писать письма, если адресат рядом, с кофеваркой в руке?» Офра задумалась. «Как ее звали?» — спросила она наконец. «Кого?» «Графиню. Спроси у Натана. Он у нас бывший гуманитарий, учился на филолога». «Ну да», — мрачно сказал Разовский. «Я уже тогда путал дактиль с птеродактилем и амфибрахи с бронхитом». «Мой рабочий день закончен», — объявила Офра. «До свидания, господа». «Не торопись», — сказал Маркин. «Если немножко подождешь, мы тебя подвезем». На лице Офры появилась торжествующая улыбка. Видимо, она долго ждала такого момента. «Не беспокойтесь», — сообщила она злорадным тоном. «Сегодня меня будет кому подвести». И, произнеся эту сакраментальную фразу, удалилась. Маркин и Разовский уставились друг на друга. «А ты говоришь, неизвестно к чему», — протянул Алекс. «Лучшие годы проходят, а тут сиди и соображай, кто прикончил Розенфельда, кто прикончил Бройдера». «Габи», — буркнул Розовский, — «Габи их прикончил». «Ну, это я в переносном смысле». Розовский вместе с креслом отъехал к стенке и с наслаждением уложил ноги прямо на письменный стол. «Воспользуемся отсутствием Офры», — пояснил он. «Единственный тип транспорта, не вызывающий во мне протеста, — кресло на колесиках. Как ты думаешь, почему всю жизнь мне приходится следить за тем, что могут подумать обо мне женщины? То мама, то жена, то теперь вот эта Офра». «Наверное, по психотипу ты относишься к так называемым мальчикам-мужчинам», — серьезно пояснил Алекс. «И в каждой женщине ищешь прежде всего мать». Розовский с некоторым обалдением посмотрел на помощника. «Ну ты даешь», — сказал он восхищенно. «Я, между прочим, тоже об этом думал, особенно глядя на Офру». «Надо вести здоровый образ жизни», — посоветовал Маркин. «Ходить в бассейн, ездить за границу очень помогает. Ты пробовал?» «Нет, но мне рассказывали. Послушай, может быть, вернемся к Яновски?» «Да, пожалуй», — нехотя согласился Натаниэль, со вздохом возвращая свои ноги в нормальное положение. «Что еще?» — сообщил инспектор Аллен. Инспектор Аллен сказал, что мы могли бы и не темнить с машиной, поскольку этот «Ситроэн» фигурирует в показаниях Габи Гольдберга, — сообщил Маркин, — и что вообще нам следовало бы передать в его распоряжение всю имеющуюся у нас по этому делу информацию. А уж он бы сам разобрался. «Да». Розовский побарабанил пальцами по столу. «Может, ты разобрался бы. Знаешь, почему я стал сыщиком, Алекс? Можешь мне не верить, но в юности я был убежден в полном отсутствии преступников среди евреев. Во всяком случае, в Минске, где я родился и вырос, не слышно было о евреях-убийцах, евреях-насильниках и тому подобное. Конечно, существовали евреи-аферисты, евреи-мошенники, или, скажем, цеховики, или диссиденты. Впрочем, о диссидентах я впервые услышал гораздо позже. Но вот, оказавшись в Израиле, я вдруг обнаружил — есть и убийцы, и насильники, и воры. Так что, мне кажется, в полицию я пошел, потому что почувствовал себя оскорбленным в лучших чувствах. Понимаешь? Я начал азартно ловить тех, кто разрушил мою наивную детскую легенду. «Так это ведь еще кто-то из отцов-основателей сказал, еврейское государство будет нормальным государством со своими еврейскими ворами и проститутками», — ехидно заметил Маркин. «Только я не помню, кто именно сие изрек, то ли Теодор Герцль, то ли Бен-Гурион, за что боролись. Честно говоря, я бы предпочел ненормальное государство», — проворчал Натаниэль, — «без первого и второго. Вечно мы стараемся не выделяться из других. Кто мы? Евреи, кто же еще? У других мафия, и у нас мафия. У других наркотики, и у нас наркотики. У других убийцы, и нам непременно подавай убийц». «Ты идеалист», — объявил Маркин и снова рассмеялся. «В чем дело?» — недовольно спросил Розовский. «Что ты все время хохочешь? Не вижу повода для радости». «Вспомнил слова инспектора Аллена о твоей склонности к философствованию в плохом настроении», — пояснил Алекс. «А», — Натаниэль махнул рукой, словно перечеркивая слова помощника, — «это не философствование, а богатый жизненный опыт. Что же касается сформулированных тобой доказательств, то скажи, а почему она не распорядилась, чтобы Габи просто избавился от револьвера? Зачем ей понадобилось, чтобы он непременно положил его в машину?» «Ну, одно из двух», — задумчиво произнес Маркин. «Либо она уже тогда задумала убийство Галины Соколовой, и ей понадобился револьвер, уже использованный по назначению. дважды. Дважды. Либо... Алекс замолчал. Не знаю, признался он после короткой паузы. А как ты думаешь? Чтобы задумать убийство Галины Соколовой и осуществить его именно так, как осуществила, она должна была знать как минимум две вещи, заметил Натаниэль. Что Галина наверняка приедет в ближайшие дни, и что я буду заниматься этим делом. О дате приезда Галины точно не знал даже адвокат. Но тут, возможно, еще был шанс выяснить заранее. А вот обо мне... Я тогда и сам не знал, что буду заниматься этим делом. Байтлям пригласила меня после убийства Бройдера. После, а не до. «Верно», — чуть обескураженно сказал Маркин. «Я как-то не сопоставил даты. Но тогда что же получается? Зачем кому-то понадобилось, чтобы Габи запомнил именно эту машину?» «Ну», — усмехнулся Розовский, — «это уж совсем вопрос для 21-го профиля. У тебя, кстати, какой?» «В Израиле 21-й профиль — это медицинский термин, обозначающий состояние здоровья, в том числе психического. Градации от 97 абсолютно здоров до 21. 97-й, — с гордостью ответил Алекс. «Да?» «Что-то не похоже», — сделанным сомнением произнес Натаниэль. Не заметив, что Маркин, готов не на шутку обидеться его шуткам, сказал уже серьезно. «Естественно, для того, чтобы Габи запомнил. Как раз для случая, подобного нашему. Так что...» — он посмотрел на часы. «О, уже 8. Хватит на сегодня. А вопрос не в том, зачем понадобилось, а в том, кому понадобилось. Ты считаешь, Белли Яновски?» «Очень сомневаюсь». «А как же улики?» — спросил Маркин уже совсем потерянным голосом. «Улики?» Розовский вдруг рассмеялся. «Вспомнил одну очень поучительную историю насчет улик. Недавно в Иерусалиме у одной шишки угнали машину. И об этом одновременно появились статьи в «Идиот Ахранот» и в «Гарец». «Скажи, пожалуйста», — удивился Маркин. «Вот уж не думал, что они сообщают о каждом угоне. Я же говорю, угнали у какой-то шишки и, видимо, обнаружили очень быстро. Или еще что-то. Это не важно». Так вот, заметки в обеих газетах были похожи друг на друга, как близнецы. Разница только в мелких деталях. В «Идиот Ахранот» сказано было следующее. На месте происшествия полиция не обнаружила никаких улик, кроме пустой банки из-под диет-колы. А в Гарреце все то же, только вместо банки из-под диет-колы фигурировала пустая банка из-под растворимого кофе «Маэстро». Алекс тоже рассмеялся. «Как ты сам понимаешь, из этих заметок можно узнать только о предпочтениях читателей обеих газет в части напитков», — сказал Натаниэль. «Ну уж никак не о деталях преступления, а ты говоришь улики. Что это у тебя глаза остекленели?» Маркин сидел в глубокой задумчивости, из которой его не вывел даже ехидный вопрос шефа. Натаниэлю пришлось задать его вторично. «Что?» Маркин очнулся и чуть обескураженно посмотрел на Натаниэля. «А, это я задумался, извини, Натан». «И о чем же? Если это, конечно, не секрет», — насмешливо поинтересовался Розовский. «Не секрет», — ответил Алекс. «Мы ведь с тобой до сих пор не знаем, с чего вдруг она или они выбрали именно Габи. Не дураки же они в самом деле считать, будто любой частный сыщик готов за хорошие деньги пристрелить кого угодно. Ну, во-первых, мы с тобой не знаем, дураки они или нет», — лениво заметил Натаниэль. «А во-вторых...» — он замолчал. «Что во-вторых?» — нетерпеливо спросил Маркин. «Ничего», — ответил Натаниэль. «Ничего, Алекс. Почему Габи Конечно, это вопрос. И я не исключаю, что в нем кроется разгадка всей цепочки. Хотя, честно говоря, не уверен. А ты не знаешь, чем занимался Габи этой весной? Ну, скажем, за месяц до того, как ему позвонила ревнивая супруга некоего Ари Розенфельда. Нет, не знаю. А что было за месяц до звонка, в свою очередь, спросил Маркин. «По-моему, праздник Песах», — задумчиво ответил Натаниэль. «А ведь ты говорил, Алекс, что Габи на Песах ездил куда-то, купил недорогой тур. Куда, не помнишь?» «Видишь, как полезно интересоваться жизнью подчиненных», — нравоучительно заметил Алекс вместо ответа. «И опять же, как вредно для дела не интересоваться этим». «А если серьезно?» «В Турцию он ездил, в Турцию», — сообщил Алекс. «Я точно помню». «Очень интересно», — сказал Розовский. «Не помнишь, случайно, в какой город?» «Не помню». «А в какой фирме он оформлял поездку?» «В какой фирме?» — Маркин задумался. «Что-то такое тур, какое-то слово и тур. Не без тур, случайно. Точно! Или нет?» «Да не помню я». «А ты вспомни». «Зато я название отеля вспомнил», — радостно сказал Алекс. «Отель Элеганс». «Точно, Элеганс». «Да?» «Очень интересно», — пробормотал Розовский с задумчивым видом. «Осталось узнать, в скольких городах нашего северного соседа имеются отели под таким названием». Выйдя из офиса и отказавшись от предложения Маркина подвести, Розовский неторопливо пошел по улице, наслаждаясь появившимся наконец-то свежим ветерком, чуть всколыхнувшим плотную жаркую завесу хамсина. Видимо, он ощущал... Это не один, потому что город был полон праздно шатающимися людьми. Впрочем, на транспортную проблему это не повлияло. Двигавшийся параллельно тротуарам автомобильный поток имел куда меньшую скорость, чем гулявшие по тротуарам пешеходы. Пройдя почти до конца Аленби, Розовский не заметил, как стемнело. Собственно, ничего удивительного в этом не было. Южная ночь, как обычно, падала внезапно и стремительно. Он свернул к старой автостанции. Натаниэлю не хотелось домой. Телевизор надоел. К недочитанной книге он не обращался уже неделю и не собирался еще неделю. Ложиться спать было рановато, а заявляться кому-то в гости без приглашения Розовский не любил. Натаниэлю редко становилось по-настоящему скучно, но в такие редкие минуты его мгновенно... начинали раздражать любые, в том числе и лишь предполагаемые занятия. Сам он называл подобное состояние хандрой. Он чуть замедлил шаги, закурил, тотчас послышалось. «Не найдется сигареты?» Розовский всмотрелся в полумрак. К нему медленно приближалась эффектная 20-летняя особа женского пола. Половину длины ног составляли мощные каблуки. Их размеры компенсировались длиной пышной черной юбки, больше напоминавшей носовой платок. Каждый шаг дамы продолжался, как показалось Натаниэлю, около 10 лет. После первого он дал ей уже 30 лет, после второго — 40. Приблизившись ориентировочно к 50-летнему рубежу, дама остановилась и спросила с заранее подготовленной улыбкой. «Господин не желает?» Что именно должен был желать господин? Натаниэль не успел узнать, потому что выражение лица дамы вдруг изменилось. «Ой!» — испуганно прошептала она. «Розовский!» Чувствовалось, что ей немедленно захотелось исчезнуть, но страх не позволял этого сделать. Натаниэль внимательно всмотрелся в ярко раскрашенное лицо. «Яэль!» «Привет, девочка!» — добродушно сказал он. «Успокойся! Я уже давно не полицейский». «Правда?» — спросил недоверчиво Яэль. «Чистая правда. Скоро 4 года как ушел». «Почему?» «Надоело», — лаконично ответил Натаниэль и протянул ей пачку сигарет. Длинные, сверкнувшие серебром ногти, выудили сигарету. Натаниэль дал ей прикурить. «А здесь ты что делаешь?» — спросила Яэль. «Гуляю», — ответил Разовский. «Вот, с работы иду. Решил прогуляться, подышать свежим воздухом». «Ну, ты даешь, Натан!» — я Эль засмеялась. «Где ж ты нашел здесь свежий воздух?» «Да, верно», — Разовский тоже рассмеялся. «Задумался, шел, куда дорога шла. Вот ты оказался здесь. Скучно. Ты занята сейчас?» Я Эль неопределенно повела головой. «Выпьем кофе. Пойдем угощу. Все-таки столько лет не виделись. Я ведь тут патрулировал лет, наверное, 10 назад. Пойдем». Они перешли через дорогу. Народу в кафе кроме них не было. Хозяин, смуглый парень лет 25, смотрел по телевизору «Евроспорт». Передавали турнир по безумной борьбе, название которой Натаниэль не знал. Один из соперников был в маске, изображавший то ли обезьяну с огромными клыками, то ли вампира. Впрочем, судя по тому, что он периодически ревел и колотил себя в мощную грудь, первое было вернее. Да и комплекция спортсмена мало походила на комплекцию вампира. Второй борец доходил первому до подмышек и был абсолютно лыс. Он регулярно вспрыгивал на канаты и исправно колотил оттуда обезьяна-вампира ногами в челюсть. Тот продолжал реветь, отмахиваясь от соперника, как от мухи. «Какой кофе тебе взять?» — спросил Разовский, когда они сели за столик. «Капучино». Он заказал Яэль капучино. Себе взял турецкий двойной крепости. Хозяин быстро принес заказ и помчался досматривать турнир. Судя по всему, он болел за муху. «Ну что?» — спросил Разовский. «Как дела? Вот уж не думал, что ты до сих пор ходишь сюда. Не обижайся, но в твоем возрасте...» Он не договорил, чуть покачал головой. Яль махнула рукой. «Все нормально, я не обижаюсь. Мне уже 40 почти. Конечно... На меня уже и не смотрят. Много молодых». Она помешала в бокале длинной ложечкой. «Такое впечатление, что хожу сюда по привычке. Знаешь, как бывает». «Да, эта проблема есть везде, даже в Кнессете», — заметил Натаниэль. «Может, стоило бы завязать?» «Да ну что ты? Куда я пойду? Кому нужна?» Яэль невесело усмехнулась. «Как застряла здесь, на станции, так и...» Она не договорила. Разовский сочувственно хмыкнул. «Нет, сейчас стало получше», — сказала Яэль. «Сейчас много туристов из Иордании, голодные, как...» Она не нашла сравнения, засмеялась. «Знаешь старого Дова, который торговал порнографией, он еще жив? Что с ним сделается?» Так иорданцы у него, когда в первый раз приехали, скупили все. Все, представляешь, он впервые в жизни уходил домой налегке. Ни одного журнала, ни одной кассеты. Теперь он ждет каждого их приезда как праздника.